Глава 14. Человек в черной одежде с белым воротником проехал еще чуть вперед, улыбаясь самой радушной улыбкой, на какую вообще был способен хмурый пуританин. «В конце концов, я же предлагаю вам просто отдать украшение и исчезнуть. Я не отправлю вас в тюрьму и не убью вас, если вы послушаетесь». Я покачал головой. «Вы даже не знаете, что это такое и зачем оно вам? Было бы глупо за это умирать, правда?» Пуританин нехорошо улыбнулся. Он сказал, «Было бы глупо отдать потенциальному врагу на юге то, что ему нужно, когда оно почти у меня в руках». Я тихо рассмеялся. В словах пуританина был свой резон. Каким бы жестоким и бессмысленным ни казался ход мысли мужчины в черном, своя правда у него была. Миледи подъехала ко мне и тяжело вздохнула. «Оно этого не стоит», — сказала она. «Вы просто снова убьете нескольких хороших людей». И я пожал плечами. «Нас четверо, вас восемь. Пусть пока у вас двукратное преимущество, мадемуазель права. Оно того не стоит». Пуританин, ни слова не говоря, кивнул. Тогда я продолжил. «Мы уложим четверых тут же. Остальные четверо могут попытать счастье. Но будете ли вы входить в эту четверку, профессор? Большой вопрос». И я поднял пистолет. Мужчина скомандовал атаку, и семеро всадников бросились на нас. Прогремели выстрелы. Конечно же, Анри Дорамитс промазал. Но в общем дело, я не заметил, что под черными одеждами наши новые враги носили кирасы. А они не пытались скрыть их специально. Это я не обратил внимания, увлеченный разговором с профессором. Только одна пуля Детоса, попала в голову всаднику. Две другие, моя и Исаака, порвали одежду и отскочили от стальных кирас. Анри Дорамитс с присущим ему хладнокровием и жестокостью пристрелил придорожный куст. Мы едва успели выхватить шпаги, когда семеро всадников окружили нас. Сражаться в седле было для меня не слишком привычно. К тому же противник пусть и не носил шлемов, но все же был хорошо защищен. Мы начали медленно отступать. Каждому досталось по паре противников, и лишь Датос, как самый отчаянный, налетел на лидера пуритан. Разумеется, молодой мушкетер хотел отрубить голову и получить всю славу. Лучше всех себя чувствовал Анри. Он успел прихватить одного из врагов за запястье, а затем дернуть его на себя. Тогда несчастный буквально налетел грудью на выставленную шпагу. Следующим же действием Анри отбросил тело в сторону. Нога несчастного застряла в стремени. Лошадь взбрыкнула. Бедное животное побежало прочь, пугая своих подруг. Одна из лошадей встала на дыбы, и тогда Анри подловил момент. Он чуть объехал всадника, спешно пытавшегося успокоить своего скакуна, и воткнул шпагу ему точно в горло. А вот у меня дела были куда хуже. Я старался сделать все, чтобы всадники не могли подобраться к Миледи, и сражался сразу с двумя пуританами. В левой руке у меня был кинжал, в правой — шпага. Враги были осторожными. Они орудовали шпагой, свободно рукой удерживая поводья. Лишь поэтому мне каким-то образом удавалось защищаться от их атак. Однако фехтовальщиками они были весьма умелыми. Держались в седле, и маневрировали они уж точно куда лучше моего. Я в основном защищался. В то мгновение, когда Анри убил первого из своих противников, мой пуританин на мгновение отвлекся. Тогда я смог уколоть его шпагой, надеясь на удачный момент. Увы, пуританин успел повернуться ко мне боком, и шпага, вместо того, чтобы пронзить ему плечо, проскрежетала по кирасе. Я продолжал размахивать шпагой, отбивая очередную атаку и принимать следующую уже на кинжал. Краем глаза я заметил какое-то движение у себя за спиной. Увы, обернуться не было времени. На меня напирали сразу с двух сторон. Я едва-едва успевал сдерживать натиск протестантов. Мне на помощь пришел Дорамитс. Он, расправившись со своими противниками, проехал мимо яростно сражающегося с лидером пуритан Датосом. Так, словно схватка молодого мушкетера вообще не была ему интересна. — Ты всегда мог позвать на помощь, Шарль, — с усмешкой сказал гугенот. — Хватит выпендриваться, — сквозь зубы процедил я. Анри только рассмеялся, наши лошади поравнялись. После того, как мы разбились на пары, сражаться стало значительно легче. Уверен, стояли бы мы на земле, я бы точно прикончил обоих пуритан. Но чертова кляча подо мной, казалось, сделала все, чтобы подставить меня под удар. И все же помощь Анри дала мне лишнее мгновение, чтобы оглядеться по сторонам. Депорто сражался так же яростно, как обычно, хотя видно, что в седле он держался лишь немногим лучше моего. Понятия не имею, что не так было с телом Д'Артаньяна. Скакал-то я отлично, но вот конный бой давался мне тяжело. Исаак уже банально мешали его вес и размер. Ну вот он изловчился, приняв удар вражеской шпаги на свою, а затем изловчился и ответил противнику тяжелую пощечину. Пуританин вывалился из седла и этим, судя по всему, спас себе жизнь. Мужчина в черном, в высокой шляпе и с белым воротником сражался всего одной рукой. Однако бился он так умело и яростно, что с легкостью теснил нашего дотоса. Я, честно, удивлен был прытью и яростью незнакомца. Арман ругался, рычал, несколько раз пытался броситься в атаку. И всякий раз незнакомец оставлял ему пусть и не смертельную, но глубокую рану. И снова заставлял молодому мушкетеру уйти в оборону. К чести Армана, нужно сказать, он и сам не давал противнику спуска. Попытки профессора развить успех или тем более выйти из схватки и наброситься на других мушкетеров, Анри прерывал холодно и умело. Их схватка, казалось, могла продолжаться еще много часов. Все это я увидел всего за пару мгновений боя. Когда твоя жизнь на волоске, успеваешь быстро оценивать ситуацию вокруг. Только тогда у меня появилась возможность проверить, как же дела у Миледи. Седло ее лошади было пустым, а еще один протестант, видимо, упущенный де Порто, уже отступал. Его лошадь уже была на безопасном расстоянии. Сам пуританин держал Миледи за талию, прижимая ее к себе и угрожая шпагой. Он сказал на французском, обращаясь ко всем нам. «Если вы джентльмены, и вам дорога жизнь этой девушки, я думаю, вы отдадите нам то, что принадлежало проклятому мертвецу». А я развернул лошадь, чуть было не пропустил удар от оставшегося протестанта, но меня снова спас Анри Дарамиц. Он заблокировал выпад шпаги и зарычал мне. «Соберитесь, Шарль, какого дьявола вы делаете?» И я ничего не успел ответить. Все не сводил глаз с пуританина, решившего взять заложницу. Между тем, Миледи незаметно для своего похитителя открыла ту сидельную сумку, что она каким-то образом смогла схватить с собой. Я улыбнулся мужчине и сказал, «В ваших же интересах, месье, отпустить девушку. Только тогда вы останетесь живы». Мужчина лишь посмеялся. Тогда Миледи достала одну из своих баночек и, крепко зажмурившись, резко подбросила ее в воздух. Содержимое баночки, какая-то пыль или порошок, быстро развеялось вокруг всадника и его пленницы. Всадник закашлялся, девушка схватилась за сумку, а вот лошадь словно обезумела. Глаза налились кровью, она поднялась на дыбы. Анна то ли свалилась с нее сама, поскольку мужчина не мог уже ее удерживать, то ли нарочно бросилась в сторону. Но, к счастью, успела сгруппироваться и через секунду откатилась в сторону, подальше от грозных конских копыт. Всадник пытался что-то сделать, хоть как-то удержать своего скакуна, но тот совсем обезумел и бросился прочь. Анри Дарамит заколол последнего пуританина, что оставался рядом с нами. Де Порто к тому времени подъехал к нам. Лишь Дотос все продолжал свое безнадежное сражение с профессором. Я решил обратиться к протестанту. «Сэр, если вы отступите сейчас, мы не станем врагами. Я понимаю, зачем вы напали на нас, но погибло достаточно ваших людей». Арман, услышав меня, поднял оружие в защитную позицию. Он позволил пуританину сохранить достоинство. Так что мужчина в черном отступил. Отъехав на 2 или 3 метра, он и впрямь спрятал шпагу в ножны. Оглядев нас всех, он сказал, «Не думал, что вы окажетесь столь благородными людьми. Жаль, что наши пути пересеклись столь неприятным образом». «Нам тоже, сэр», — ответил я за всех мушкетеров. «Но отчего-то мне кажется, что мы с вами еще встретимся». Мужчина улыбнулся. «Если честно, я уже опаздываю на битву, джентльмены. Мой лорд Эссекс созывает войска, пока я тут пытался ловить французского шпиона». Пуританин невесело усмехнулся. «И потерял при этом 5 прекрасных человек». «Но эти люди, — сказал я, — сражались за то, во что верили. Впрочем, вам и прям лучше быть на севере». Мы не столько распрощались, сколько мирно разошлись. Пуританин, так и не назвавший своего имени, уже ничего не мог поделать с нами. А мы не хотели убивать человека просто потому, что он перешел нам дорогу. Нужно было спешить. Если он доберется до Лондона и пошлет за нами еще один отряд, из Дувра мы живыми не выберемся. Первым делом я проверил, в порядке ли Анна. А она получила лишь пару лишних царапин при падении. С моей помощью девушка вновь вскарабкалась на свою лошадь, и мы рванули в Дувр. Мы скакали так быстро, как только могли, пытаясь обогнать солнце, и действительно прибыли к портовому городишку задолго до заката. Корабль капитана Мансфельда должен был стоять там еще 3 дня, поэтому мы нанялись на ближайшее торговое судно, идущее к берегам Франции. В конце концов, нам нужно было переждать всего 1 ночь. Так что мы пообещали дополнительных 10 луидоров за хороший ночлег и еду, а также за сохранение нашей тайны. После чего спрятались на судне. Корабль отправлялся утром следующего дня, и, конечно же, Дувр уже к закату заполнили пуритане. Они сновали по всем кораблям, конечно же, зашли и на наш. По счастью, лошадей мы уже сдали на постоялом дворе. А сами спрятались в специально отведенном для этого трюме с контрабандой. Солдаты, конечно же, никого не нашли. Капитан французского торгового судна совершенно точно не собирался делиться французскими же подданными с новой властью Англии. Так что утром следующего дня мы уже спокойно и без приключений отправились в море. Сидя в трюме, расстелив себе теплое одеяло и открыв в честь удачного отплытия бутылку вина, Депорто клялся, что честно выпросил ее у местного цирюльника. Мы решили обсудить наш дальнейший план. «Корабль прибудет в Гавр», — сказал я. «Он наверняка уже будет забит шпионами Канде». «И... но мы уже на корабле», — пожал плечами Датос, прикладываясь к бутылке. «Кружку мы дали только Анне, остальные пили с горла». «И подвески уже у нас», — кивнул я. «Чем быстрее мы доставим их в Париж, тем лучше». «То есть в этот раз будем ехать напрямик? Сколько бы человек ни встало на нашем пути?» — спросил Анри Дорамиц. Арман передал ему бутылку, тот лишь поморщился, и она перешла в руки Депорто. «Мы можем оставить тебя в Гавре», — ответил я. «Тебя и Анну. Вам незачем проливать кровь своих братьев». Анна де Бейл молча качнула рыжей головой, явно не согласная с моим решением. Анри Дорамиц только холодно рассмеялся. «Я проливаю кровь своих братьев, позволяя Канде пудрить им мозги». «Нет, Шарль, я еду со всеми». На этом разговор о делах насущных решили прекратить. Остаток вечера болтали о вещах уже более приятных. Утром мы с Миледи даже вышли на палубу. В этот раз путешествие давалось ей куда лучше. Девушку все еще мутило временами, но хотя бы мы могли прогуливаться под крики чаек и шумное биение волн. Когда мы наконец-то прибыли во Францию, первым делом нас огорошили новостями. На кардинала Мазарини было совершено первое за его карьеру настоящее покушение. Доставшийся же ему по наследству от Красного Рашфор был ранен в дуэли на рынке Преоклер. Первым делом мы наняли самых быстрых и крепких лошадей, что были в Гавре. Вторым надели мушкетерские плащи. Все, кроме меня и Миледи. Мы мчались во весь опор, стараясь не останавливаться в крупных городах. Лишь раз мы сбавили темп, чтобы не загнать несчастных лошадок, и укрылись вместе с ними в какой-то давно разрушенной башне. Там мы провели несколько предрассветных часов, в полной тишине и не разжигая костра. Утренний холод не бодрил, а скорее сковывал, так что мы с Миледи прижались друг к другу. Мушкетеры согревались вином. Не знаю, как так вышло, что задремали все пятеро. Я был уверен, что мы выставляли стражу. Точно даже могу сказать, кто в каком порядке должен был выходить на дежурство. И при этом я понятия не имею, кто именно проспал. Так или иначе, но пробуждение не было приятным. На нас с Миледи вылили ведро холодной воды. Было и так довольно зябко, а от ледяной воды девушка сразу же задрожала. Открыв глаза, я обнаружил сразу три весьма удручающих факта. Во-первых, мы с Миледи были связаны. Этот факт наименее неприятный из всех, поскольку связаны мы были одной веревкой оба. Благодаря этому даже перспектива скорой смерти была чуть приукрашена некоторым романтическим флером. Во-вторых, мушкетеры были еще без сознания. Или попросту спали. Их тоже связали, но уже каждого по отдельности. Вязали хорошо. Руки по локтям, за спиной, ноги в районе лодыжек. В-третьих, вокруг нас собрался уже целый отряд. И носил этот отряд кто красные плащи, кто темно-серые. Прямо передо мной сидел смутно знакомый мужчина. Я точно видел его лицо ранее, но, скорее всего, никогда с ним не разговаривал. Мужчина был чуть смугловат, черноволос, улыбчив и довольно молод. Он сидел на корточках, перекинув подол алого плаща через руку, чтобы совсем не извалялся в земле. — Месье гвардеец кардинала? — с улыбкой спросил я. — Вот же пройдоха, воротишь нос от земляков? — хрипло рассмеялся мужчина. — Почему ты не скажешь, месье брат Гасконец, как я рад тебя видеть? — Я никого не рад видеть, когда связан, — попытался я пожать плечами. Вышло скверно. — Такая у меня странная особенность характера. — Вы знакомы? — спросила Миледи. И я попытался вспомнить. Поскольку мужчина скрывался где-то в закоулках памяти Шарля Ожье де Баца, никаких приступов головной боли не последовало. И я несколько секунд пытался выловить знакомый образ, а потом сказал. — Франсуа! Черт тебя дери! Де Монлизен! А я и не знал, что ты стал гвардейцем кардинала. — Нет больше гвардейцев кардинала, Шарль! — сжал губы гасконец. И я, в смысле я уже после попадания в тело Д'Артаньяна, видел его впервые в жизни. Однако Шарль знал его с детства и вроде как дружил. Впрочем, в Гасконе твоим другом будет каждый, кого ты успел узнать в драке. Неважно, бились ли вы плечом к плечу или друг с другом. Можешь объяснить, какого черта мы связаны, Франсуа? Мужчина в темно-сером плаще, что стоял за его спиной, грустно усмехнулся. Его лицо я тоже видел, причем уже после того, как занял это тело. Мы не были знакомы лично, но он был среди мушкетеров, что пришли с Д'Атревилем под Арас. Вновь мне пришлось обратиться к глубинам памяти моего тела. Не без труда, но я вспомнил имя этого человека. Дезессар? Фамилия показалась мне знакомой. Кажется, этот персонаж был и в книге Дюма. На свою беду советский фильм я помнил раз 5 лучше книги, так что не мог сообразить, что это за человек. Я даже не знал, друг он мне или враг. — А вас он помнит, мой друг, — хмыкнул Франсуа де Монлизен. — Еще бы, щенок украл у нас тогда победу, — рассмеялся Дезессар. Я определенно не был щенком, так что кровь Д'Артаньяна вновь закипела, и я не смог удержаться от ругани. — Развяжи меня, Дезессар, я покажу тебе, кто тут щенок. И так тебя отделаю, что до самой Пикардии на четвереньках поползешь. Понятия не имею, при чем тут Пикардия. Просто само пришло на ум. Но Дезессар не обиделся. Вместе с де Монлизеном они рассмеялись. Стоящие рядом гвардейцы тоже заулыбались. От смеха Дезессара даже проснулся Анри де Рамиц. Я заметил, как он на мгновение приоткрыл глаза, но, увидев не самую удачную обстановку вокруг, видимо, решил вновь притвориться спящим. — Вопрос остается прежним, мсье, — улыбнулся я, пытаясь хоть как-то ослабить путы. Выходило скверно. — Все просто, Шарль, — пожал плечами Франсуа. — Мы верны нашему покойному хозяину, а значит, теперь мы враги. — Да вы с ума посходили, — не выдержал я. — Мы выполняем поручение его величества. Тащите нас в Париж, если хотите, там и разберемся. — Мир полон лжи, — сказал Дезессар. — Никому больше нельзя верить. Но у нас есть последнее распоряжение его преосвященства. Последним распоряжением Красного, чтобы вас черти драли, было помогать во всем Людовику, а не пленять его верных слуг. Боже! Я начинал выходить из себя. — Ну давайте, кто вас сюда послал? Де Бафор из Бастилии? Может быть, Канде? Анри де Рамиц умудрился открыть один глаз, грозно им сверкнуть в мою сторону и тут же его закрыть. Такого талантливого, немого «заткнись» я еще в своей жизни не видал. — Да при чем тут они? — вскричал Франсуа де Монлизен. — Ришелье оставил нам свое завещание. — Что? Нет же! — я покачал головой. — Его завещание было передано его величеству. — Записки об управлении страной не имеют никакого отношения к его последней воле, — вздохнул Дезессар. — Я точно знаю его почерк, Шарль. Я принимал от него приказы после того, как покинул мушкетерскую службу. — Вздор! Если даже Красный оставил секретное завещание, оно должно было быть у Рашфора! — закричал я, окончательно тем самым разбудив мушкетеров. Депорто открыл глаза и только смог что выдохнуть. — Да боже ты мой! Арман Датос был более красноречив. Оглядев собравшихся вокруг нас бывших гвардейцев, он сказал. — Анри, просыпайтесь! Нас не смогли убить ни гугеноты, ни пуритане. А честные католики прикончат. Как тебе такое доказательство истинности учения? — Я надеюсь, ты попадешь в ад, — не открывая глаз, ответил Дарамиц. Арман только посмеялся. Бывшие гвардейцы тоже порадовались его шутке, и атмосфера стала немного более дружелюбной. — Хватит ходить вокруг да около, — сказал я уже серьезно. — Выкладывайте, что вам от нас нужно, и какого дьявола Красный вам там оставил. Бывшие гвардейцы замолчали. Дезессар и де Монлизен переглянулись. Наконец Гасконец сказал. Незадолго до смерти его преосвященство. Мы с Александром, — де Монлизен качнул головой в сторону Дезессара, — получили каждый по письму. Написаны они были рукой его преосвященства, здесь сомнений быть не может. Там он предупреждал своих верных гвардейцев, что если кто-то из приближенных к королю отправится в Англию, нам следует насторожиться. — Звучит скверно, — заявил спящий Анри де Рамиц. Вряд ли кто-то из заговорщиков знал про Англию. Даже с учетом того, что де Бафор лихо работал с письмами, — вздохнул я. — Продолжай, Франсуа. — Де Бафор бы не предсказал, что вы отправитесь в Англию, пробудете там пару дней, а потом, словно ошпаренные, помчитесь обратно в Париж. Его преосвященство написали, что у вас будет с собой ключ от тайны, которую давно стоило похоронить, — сказал Франсуа де Монлизен. — Если кто-то отправится за этим ключом, значит, Людовик нарушил прямой запрет его преосвященства, — сказал Александр Дезессар. — Ну, замечательно, — вздохнул я. Таким образом, даже оставаясь другом королевских мушкетеров, я вежливо прошу вас отдать то, что вы нашли, — закончил де Монлизен. — Затем я уничтожу это, чем бы оно ни было. — У нас ничего нет, — попытался было соврать я, но по взглядам бывших гвардейцев понял, что это бессмысленно. — Не усложняй мне жизнь, Шарль, — сморщил нос де Монлизен. Затем он словно прислушался к чему-то, поднялся на ноги и вытащил из-за пояса пистолет. — Проклятие! — прошипел Дезессар, вынимая из ножен шпагу. В это время Франсуа уже заряжал пистолет. Остальные бывшие гвардейцы кардинала тоже бросились за оружием. Башенка, в которой нас сморил сон, была старой, наполовину разрушенной. Крыша так точно обвалилась, и одна из стен превратилась в небольшую каменную насыпь. Это было далеко не лучшее место для обороны. Словно в подтверждение моих мыслей, на насыпи появились первые солдаты. Это точно не были гугеноты. Все были неплохо вооружены, все были уже немолодыми. Бывшие гвардейцы вскинули пистолеты и аркебузы. То же самое сделали и незнакомцы. Пока никто не спешил стрелять. «В целом, я узнал достаточно», — раздался вдруг мужской голос с насыпи. Через мгновение среди солдат появилась еще одна фигура. Мужчина был высоким, но не гигантом. Он кутался в черный плащ, словно ему было холодно. Под черной же шляпой, плотно надвинутой на глаза, нельзя было различить черт лица. — Я говорила, что нас убьет человек в черном, — прошептала миледи. — Да каждый третий тут человек в черном, — пожал плечами я. Мужчина, чьего лица я никак не мог разглядеть, вытащил шпагу и сказал. — Ну, раз уже теперь я знаю об этом маленьком секрете красного, грешно будет не попытаться им завладеть, правда?